Они меня примут. Пока что они не отказали ни одному человеку, который сумел добраться до Ильонской горы. Это ведь их миссия — давать приют последним христианам. Но не успела Дженни подняться, как Мира дернул ее за юбку. Тссс, смотри, что творится. По пыльной дороге в их сторону двигалась торжественная процессия. Патчи важно вышагивал по дороге, а на его спине ехали сразу четверо. Три девочки сидели в ряд, держась друг за дружку, и первая держала перед собой маленького голопопого мальчишку, ухватившегося ручонками за поясок на шее Патчи. На голове ослика красовался венок из жасмина, а серебряный поясок был спереди украшен большой алой розой. «Мама, тетя Дженни, мы уж покормили Патти, теперь он нас благодарит, катает по очереди». «Так это он сам вам предложил, чтобы вы на нем целой компанией катались?» «Ну, мама, какая же ты скучная». «Конечно, Патти не говорил этого, но он дал нам понять, что не против», — пожал плечами Антон. Женя засмеялся. «Ты знаешь, он, похоже, говорит правду. Я давно не видела Патти таким умиротворенным. Ты погляди-ка, он даже и уши развесил от удовольствия». Она подошла, погладила Патти и спросила девочку, державшую малыша: «Это твой братик?» «Нет, это просто Зеппо. Он сирота, его монахини подобрали». «Ах, вот оно что! Бедный малыш! А вы теперь будете здесь жить с вашим Патти?» «С нами, да, мама!» — подскочил Антон. «Женя будет жить либо в Гефсимании, либо в Елеонской обители». Моментально поднялся переполох. Дети разделились на гефсиманских и елеонских и принялись спорить, где должны жить Дженни спать. «Идите к нам в Елеонский монастырь, с нашей колокольни всю землю видно», — сказала одна из девочек. «И вообще у нас лучше». «У вас не лучше, а хуже», — возразил ей мальчик из Гефсимани. «От вас даже спаситель улетел». «А у вас в Гефсимани он плакал», — срезала его девочка. «Так, начинаются религиозные распри при конце света. Не спорьте, дети», — остановила их Мира. «Мы сначала зайдем в Гефсиманию. А если там не найдется места для Жени с Пати, поднимемся на Ильон. Скажите-ка лучше, а вы ослика кормили?» «Да, мы его покормили кукурузным половичком и розами». «Розами зря», — сказала Дженни. «Не надо приучать Патти есть садовые цветы. Он с большим аппетитом ест колючки». «Ну, от половичка другого, само собой, тоже не откажется», — добавила Мира. «А больше всего на свете он любит соломенные шляпки». «Точно», — подтвердил Антон и добавил. «Одну он сегодня уж съел, мамину любимую». «Тетя Дженни, а может, мы всегда будем его кормить и прогуливать? Пока я здесь, он в вашем распоряжении. Тогда, может, мы с ним еще погуляем. Патти, ты хочешь пойти с детьми?» Патти так энергично закивал головой, что жасминовый венок съехал ему на один глаз. «Он хочет идти с нами!» — обрадованно закричали дети. «Они его не замучат?» — спросил Эмир. «А он не дастся. Остановится, будет стоять, как вкопанный». Отпустив детей и Патти, они поднялись вверх по улице Гефсиманской обители. Обитель находилась на склоне горы и спускалась к воротам террасами, поэтому снизу нельзя было увидеть всего, что располагалось вверху. Мешали деревья, кусты, но прекрасный храм Марии Магдалины из желтоватого иерусалимского камня был виден отовсюду. Сразу за воротами стоял небольшой домик, из него выглянула сухонькая старушка-монахиня в белом апостольнике. «Благословите, сестра Елена», — сказала Мира, — «я вам новую паломницу привела». «Бог благословит, сестра Мирьям», — ответила та и, прищурившись, поглядела на Дженни. «Что-то уж больно молода ты для нас. Ты здорова, девица?» «Здорова», — удивившись вопросу, ответила Дженни. «Зовут тебя как?» «Дженни, можно Евгения?» «А ты знаешь, девица Евгения, что наши насельники все больше старые да хворые. Те, кто помоложе, вроде тебя, либо самостоятельно на горе селятся, либо идут к елеонским сестрам. Скучно тебе здесь будет. Я не ищу веселья. Если у вас нет места, я его к елеонским сестрам отведу». «Это, сестра Мирьям, не нам с тобой решать. Как матушка скажет, так и будет. А тебе у нас нравится, девица Евгения?» «Нравится», — Тихо у вас.